Проводив Джо, Артур сел за стол, немного волнуясь. Он волновался всегда после того, как принимал какое-нибудь решение, и раздумывая, не дал ли он Гоулину провести себя. Вдруг его осенила мысль, что он может застраховать себя от отдаленной возможности невыполнения договора. Повинуясь этому внезапному побуждению, он снял телефонную трубку и позвонил в контору общества «Ореол», услугами которого обычно пользовался. Но оплата, которую там потребовали, оказалась слишком высокой, нелепо высокой. Она поглотила бы всю ту скромную прибыль, на которую он рассчитывал. Артур повесил трубку и выкинул из головы эту мысль. А 10 февраля, когда в шахтах началась круглосуточная работа в две смены, Артур забыл свои тревоги среди кипучей деятельности, хлопот и оживления на руднике. После долгого затишья он ощущал темп новой жизни рудника, как биение собственного пульса. Вот ради чего стоило жить. Ради этой великолепной деятельной мощи Нептуна. Вот этого он и желал — работы для всех, честной работы, честной оплаты ее и честных доходов. Уже много месяцев он не чувствовал себя таким счастливым, как сейчас. В этот вечер, воротясь с рудника, он вошел к отцу, торжествуя. «Мы работаем круглые сутки, в две смены. Я полагаю, тебе интересно узнать это, папа? В шахте работа снова идет полным ходом». Молчание, полное недоверие. Барс вглядывается в Артура с кушетки у камина. На ней он проводит время в своей комнате, куда его загнала холодная погода. В комнате нестерпимо жарко, двери и окна при содействии тети Кэрри наглухо закрыты, чтобы помешать проникнуть сюда электричеству. Из-под пледа выглядывает спрятанная там пачка исписанных каракулями бумаг, а рядом палка, с помощью которой Барс уже может ковылять по комнате, волоча правую ногу. «Ну и что же?» — пробормотал он наконец. «Разве это не... разве так не должно быть всегда?» Артур слегка покраснел. «Да, конечно, папа, но в наши дни это не так-то легко». «В наши дни...» Брови теперь седые, сердито задергались. «Наши дни, ха-ха, что ты понимаешь? Я потратил годы, многие годы, но я выжидаю. О, да, я выжидаю». Артур с нерешительной улыбкой глядел на распростертую фигуру отца. «Я просто думал, что тебе интересно это узнать, отец». «Ты глуп. Я знаю, знаю заранее все, что бы ты ни сказал. Да-да, смейся, смейся, как дурак. Но запомни мои слова. На руднике не будет порядка, пока я не вернусь туда». «Да, папа», — сказал Артур, желая его успокоить. «Ты должен поскорее поправиться и вернуться на шахту». Он еще минуту пробыл в комнате, затем, извинившись, весело пошел в столовую пить чай. Несколько дней он был очень весел. С удовольствием ел, с удовольствием работал, с удовольствием отдыхал. Он вдруг с удивлением констатировал, что за последнее время у него было очень мало досуга. Вот уже много месяцев, как он душой и телом ушел в работу на Нептуне. Теперь же можно было вечером и отдохнуть, и почитать, вместо того, чтобы сидеть, согнувшись в кресле, и усиленно размышлять, где бы достать заказы. Он написал Хильде и Грейс. Он чувствовал себя возрожденным, полным новых сил. Все шло гладко до утра 16 февраля, когда он с ощущением покоя и благополучия сошел к завтраку и раскрыл газету. Как когда-то его отец, он по утрам завтракал один и с аппетитом принялся за еду. Как вдруг Внимание его привлек заголовок в отделе сообщений на средней странице. Парализованный ужасом, он не отводил глаз от этого заголовка. Отложил ложку и прочел весь столбец. Он забыл о завтраке, бросил салфетку, отодвинул стул и кинулся в переднюю к телефону. Схватив трубку, вызвал Проберта из объединения угольных копий. Проберт был также и видным членом правления Северного общества горнопромышленников. «Мистер Проберт», — начал он, заикаясь, — «вы читали сегодня «Таймс»? Правительство собирается снять нас с контроля 31 марта. Это говорил король в своей речи. Они хотят немедленно ввести новый закон». Донесся голос Проберта. «Да, я читал, Артур. Да, да, знаю. Это будет гораздо скорее, чем мы...» «31 марта!» — с отчаянием перебил Артур. «Через месяц! Это что-то невероятное! Ведь нас заверили, что контроль не будет снят до августа!» Голос Проберта отвечал спокойно и плавно. «Я не менее вас поражен, Артур. Да, попали мы в переделку. Это как гром с ясного неба. Мне необходимо вас повидать!» — закричал Артур. «Я должен сейчас же с вами переговорить, мистер Проберт. Еду прямо к вам!» Не дожидаясь возможного отрицательного ответа, Артур повесил трубку. Накинув пальто, он побежал к гаражу и выехал в двухместном легковом автомобиле, заменившем большой салон. Как бешеный мчался он к Проберту в Хедлингтон, проехал 4 мили вверх по набережной и через 7 минут был на месте. Его сразу же провели в комнату, где в глубоком кожаном кресле у пылающего камина сидел с газетой на коленях Проберт, куря после завтрака сигару. То была очаровательная картина. Теплая, устланная толстыми коврами комната, осанистый, упитанный старик, благоухающий крепкими ароматами кофе и гаванской сигары, урвавший минутку для отдыха перед дневными трудами. «Мистер Проберт», — выпалил Артур сразу, — «не могут они этого сделать?» Эдгар Проберт встал и с приветливой серьезностью взял Артура за руку. «Меня это точно так же волнует, как и вас, дорогой мой мальчик», — сказал он, все не выпуская руки гостя. «Клянусь душой, я очень озабочен». Проберт был высокий, величавый старик лет 65, с гривой совершенно белых волос и очень черными бровями, внешность, внушающая доверие, и он умел этим пользоваться самым выгодным образом. Он был членом Северного общества горнопромышленников, колоссально богат, окружен всеобщим уважением и щедро жертвовал на местные благотворительные учреждения, которые печатали в газетах списки жертвователей. Каждую зиму его портрет «Благородная львиная голова» появлялся на плакатах, приглашающих жертвовать на Тайнкаслскую больницу «Общество чудаков». А под портретом было напечатано крупными буквами «Мистер Эдгар Проберт, столь щедро поддерживающий наше дело, просит вас последовать его примеру». В течение 30 лет он не переставал выжимать соки из своих рабочих. Это был совершенно очаровательный старый негодяй. «Присядьте, Артур, дружок», — сказал он, слегка помахивая сигарой. Но Артур был слишком взволнован, чтобы сидеть спокойно. «Что это все означает? Хотел бы я знать!» — воскликнул он. «Я совершенно потерял голову». «Боюсь, что это означает неприятности», — отвечал Проберт, вытянув ноги на ковре и рассеянно глядя в потолок. «Но почему это делается?» «Видите ли, Артур», — проворковал Проберт, — Правительство берет большую долю наших прибылей, но не желает делить с нами убытки. Попросту говоря, они хотят от нас отмежеваться вовремя, пока положение не ухудшилось. Но если пошло на откровенность, я об этом нисколько не жалею. Скажу вам строго между нами, я имею частные сведения из Вестминстера. Пора нам навести у себя порядок. С самого начала войны между нами и рабочими назревал конфликт. Мы должны окопаться, действовать все как один и начать борьбу. Борьбу? Проберт утвердительно закивал головой, окружив себя ароматными волнами табачного дыма. У него был такой благородный вид, он походил на серебряного короля и вместе на доктора Бернардо, но был симпатичнее их обоих. Я предложу всем снизить заработную плату на 40%. 40%, ахнул Артур. Да ведь это ниже довоенных ставок. Рабочие ни за что не согласятся. Ни за что на свете. Они будут бастовать. А мы не дадим им возможности бастовать. В словах Проберта никакой враждебности. Все тоже кроткое равнодушие. Если они сразу не образумятся, мы устроим локаут. Локаут, повторил как эхо Артур. Но это разорение. Проберт, все так же спокойно улыбаясь, отвел глаза от потолка и покровительственно посмотрел на Артура. Я полагаю, что у большинства из нас за годы войны отложен кое-какой запасец на черный день. Вот мы им и продержимся, пока рабочие не одумаются. Да-да, придется поклевать свой запасец. Запасец. Артур подумал о капитале, затраченном на оборудование и улучшение в Нептуне, о договоре, который требовал круглосуточной работы, и вдруг почувствовал прилив бурного гнева. «Я не рассчитаю своих рабочих», — сказал он. «Нет, этого я не сделаю. Мы работаем в Нептуне в две смены круглые сутки. Снижать плату на 40% — это безумие. Я в состоянии оплачивать труд прилично и не собираюсь останавливать работу в шахте. Я не намерен ради кого-то там перерезать себе горло». Проберт еще покровительственнее похлопал Артура по спине. Он помнил его скандальное поведение во время войны, презирал его как неуравновешенного и трусливого молокососа, но скрывал все это под миной пастырского благоволения. «Ну-ну, мой друг», — сказал он успокоительно, — «не раздувайте событий. Я знаю, что вы от природы немного горячи. Но вы возьмите себя в руки. Через неделю состоится собрание всего нашего объединения. К тому времени вы станете благоразумнее и примкнете к остальным. Другого выхода у вас нет». Артур уставился на Проберта напряженным взглядом. На щеке у него дергался мускул. «Другого выхода у него нет. Это верно. Совершенно верно. Сотни различных уз связывают его с этим объединением, связывают по рукам и по ногам. Он застонал. Это для меня тяжелое испытание». Проберт еще нежнее погладил его по плечу. «Рабочим надо указать их место, Артур», — сказал он. «Вы завтракали? Не позвонить ли, чтобы вам принесли кофе?» «Нет, благодарю», — пробормотал Артур, поникнув головой. «Мне надо ехать домой». «Как здоровье папаши?» — ласково осведомился Проберт. «Вам должно быть очень трудно управляться без него на руднике». «Ну еще бы! Но, говорят, он поправляется с удивительной быстротой. Он мой самый старый товарищ по объединению. Надеюсь, мы скоро увидим его среди нас. Передайте ему от меня горячий привет». «Благодарю. С отрывистым кивком Артур пошел к двери. — Так вы решительно не хотите кофе? — Нет. Артура ужалила мысль, что старый лицемер смеется над ним. Поспешно вышел он из дома Проберта и вскочил в автомобиль. Медленно-медленно доехал он до Нептуна, вошел к себе в кабинет и сел к столу. Опустив голову на руки, он со всех сторон обдумывал создавшееся положение. У него рудник на полном ходу, замечательно оборудованный, работающий с полной нагрузкой, благодаря выгодному контракту. Он готов платить своим рабочим так, как следует. Предложение Проберта насчет заработной платы — просто издевательство. С замирающим сердцем Артур схватил карандаш и стал подсчитывать. Да, если перевести это на прожиточный минимум, то выйдет, что реальная заработная плата сейчас меньше довоенного фунта в неделю. Значит, например, рабочий у насоса будет получать довоенные 16 шиллингов и 9 пенсов в неделю, проработав 5 смен. 16 шиллингов и 9 пенсов. И на это кормить семью, одеваться, платить за квартиру. Да нет, было бы безумием рассчитывать, что рабочие пойдут на это. Это не предложение, а просто вызов на борьбу. А он, Артур, прикован к объединению шахтовладельцев. Порвать с ними и думать нечего. Это означает финансовое самоубийство. Пришлось бы закрыть Нептун, лишить людей работы, пожертвовать контрактом. Подумав о скрытой в этом мрачной иронии, Артур чуть не засмеялся. В эту минуту в кабинет вошел Армстронг. Артур с нервной стремительностью обратился к нему. «Армстронг, я хочу, чтобы вы тотчас же поставили людей сверхурочно на выемку коксующегося угля. Выбирайте, возможно, больше и вывозите наверх на площадку. Понимаете, сколько можно? Примите все меры, пошлите туда всех людей». «Слушаю, мистер Баррс», — отвечал Армстронг тоном крайнего изумления. У Артура не хватило духу объяснить Армстронгу, в чем дело. Он сделал еще несколько подсчетов у себя в блокноте, потом швырнул на стол карандаш и уставился в одну точку. Было это 16 февраля. А на следующий день состоялось собрание объединения. После него всем шахтовладельцам был разослан секретный циркуляр, осторожно предупреждавший о предстоящем локауте и требовавший, чтобы делались запасы угля. Получив этот конфиденциальный документ, Артур горько усмехнулся. Возможно ли за какие-нибудь 6 недель выполнить 4-месячную норму добычи? 24 марта вошел в силу закон о прекращении государственного контроля над угольной промышленностью. Артур предупредил своих рабочих о снижении заработной платы. И 31 марта, когда его обязательства перед фирмой Моусон и Гоулин были выполнены еще только наполовину, началась забастовка. День был дождливый, после полудня, когда Артур стоял в конторе, уныло наблюдая, как последние вагонетки выходили из шахты под проливным дождем, дверь отворилась, и совершенно неожиданно вошел Том Гедден. В его безмолвном появлении было что-то зловещее. Мрачный, грязный, он стоял, прислонясь спиной к закрытой двери, глядя в упор на Артура, и его массивные плечи горбились, словно под бременем предстоящего локаута. Он промолвил: «Мне надо с вами поговорить». Он сделал паузу. «Вы снизили ставки всем, кто работает в вашей шахте». «Так что же?» — с усилием ответил Артур. «Я сделал то, что делают все». Гедден засмеялся отрывисто с горьким сарказмом. «Вы на особом положении. Ваши копи самые сырые во всем районе. А вы намерены снизить плату десятникам по безопасности и рабочим насосного отделения?» Силясь сохранить самообладание, Артур сказал: «Мне самому это слишком неприятно, чтобы спорить с вами, Гедден. Но вы знаете, что обстоятельства вынуждают меня снизить плату рабочим всех специальностей». «Захотели второго затопления?» — спросил Гедден странно вибрирующим голосом. Стойкость Артура уже была на исходе, но он считал, что осуждать его не за что. Он не потерпит грубости от Геддена. В приливе нервного раздражения он сказал: «Десятники по безопасности будут продолжать работу». «Да неужели?» — фыркнул Гедден. И, помолчав, сказал, злобно подчеркивая слова: «Попрошу вас запомнить, что они продолжают работу только по моему приказу. Если бы не я и не те, кто стоит за мной, то вашу проклятую шахту затопило бы в 24 часа. Понимаете, она была бы затоплена и разрушена. Шахтеры, которых вы пытаетесь довести до голодной смерти, продолжают работать у насосов для того, чтобы вы жирели на легком хлебе и блаженствовали в своей проклятой гостиной. Вот вы над чем поразмыслите и поймите, чем это пахнет». Неожиданно резким движением, словно не доверяя больше своей выдержке, Гедден круто повернулся и вышел из комнаты, хлопнув дверью. Артур сел к столу, сидел долго, пока сумерки не прокрались в контору, из шахты не ушли все, кроме десятников по безопасности. Тогда только он поднялся и пошел домой. Локаут начался. Потянулись долгие, унылые недели. После того, как Артур обеспечил безопасность Нептуна, оставалось только стоять в стороне и наблюдать борьбу рабочих с призраком нужды. День за днем Артур с тяжелым сердцем отмечал результаты этой неравной борьбы. Втянутые щеки у мужчин, женщин, даже у детей. Уныние на всех лицах, улицы без смеха, без детских игр. Сердце его сжималось и холодело. Возможно ли такая жестокость человека к человеку? Сначала война во имя всеобщего разоружения, ради великого и постоянного мира, ради наступления новой славной эры. А теперь это. Получай свои жалкие гроши, раб, и трудись в преисподней, в поту, в грязи, в опасности. Бери их или умирай с голоду. На Инкерманской террасе умерла в родах женщина, и доктор Скотт, прижатый к стене следователем, поставил диагноз, который в официальном протоколе был приведен в смягченном виде: смерть от недостаточного питания. Маргарин и хлеб, хлеб и маргарин, а иногда ни того, ни другого. Вот и расти крепкого сына во славу империи. Такие мысли пылали в мозгу Артура. Он не мог, не хотел мириться с этим. К концу первого месяца он организовал в поселке питательные пункты для раздачи супа, частную благотворительную помощь для облегчения страшной нужды на террасах. Его старания встречались не с благодарностью, а с ненавистью. И он не осуждал за это рабочих. Их озлобление было ему понятно. С острой болью Артур сознавал, что не умеет расположить к себе людей. В Нептуне рабочие с самого начала не доверяли ему, а теперь у входа в открытый им питательный пункт были нацарапаны слова: «К черту святош!». Стертая со стены эта или какая-нибудь другая, еще менее лестная фраза ночью писалась заново мелом, и на следующее утро глаза Артура снова встречали ее. Враждебнее других относилась к нему группа молодых рабочих во главе с Джеком Риди и Ча Лимингом. В ней было много людей, братья и отцы которых погибли во время катастрофы в Нептуне, и теперь по непонятной причине их ненависть перешла на Артура. А жуткая комедия все длилась и длилась. С чувством омерзения прочел Артур о том, что формируется защитный отряд полиции. Целая армия из 80 тысяч человек в полном вооружении и обмундировании. Защитный отряд. От чего же он должен защищать? В мае на предприятиях компании объединенных угольных копий начались беспорядки, и в район были посланы войска. Появилось множество королевских воззваний, и мистер Проберт отбыл со всем семейством на заслуженный и в высшей степени приятный отдых в Борнмаус. Артур же оставался в Слискейле весь апрель и май и июнь. В июне начали приходить открытки, анонимные открытки, с детски глупой, оскорбительной клеветой и даже непристойностями. Каждый день неизменно приходила такая открытка, написанная расползающимися во все стороны буквами, как будто не сформировавшимся еще почерком, который Артур сперва считал нарочно измененным. Вначале он не обращал внимания на эти открытки, но мало-помалу они начали причинять ему боль. Кто это с такой злобой преследует его? Он никак не мог догадаться. Но вот к концу месяца виновник был обнаружен. Застигнут в тот момент, когда он передавал только что нацарапанную открытку одному из почтальонов, приходивших в усадьбу. Это был Барс. Еще нестерпимее было постоянное наблюдение старика, который неотступно следил и следил за Артуром. Отмечал всякий его уход и приход, злобно радовался его унынию, торжествовал при каждом явном признаке неблагополучия. Как удар плети падал на Артура этот выслеживающий взгляд налитых кровью старческих глаз, подтачивая его энергию, опустошая душу. 1 июля смертельное изнеможение рабочих привело борьбу к концу. Рабочие смирились, были побеждены, разбиты. Но Артур от этого ничего не выиграл. Невыполнение заказа повлекло за собой большие убытки. Все же, когда он увидел, как люди снова медленным и безмолвным потоком шли через двор к шахте, как снова вращались колеса над копром, он стряхнул с себя уныние. Что же, превратности в жизни неизбежны, и в этом несчастье он не был виноват, он не сдастся. Нет, с этой минуты он начнет сначала.